Глава 10. «Что решили с этим магом теней?» — спросил император и взглянул на цветущий куст, усыпанный красными цветами. «Пока не ликвидировали», — признался ректор. «Решили немного... попробовать поработать психологически». «М-м-м?» — взглянул правитель на старшую руку. «Это как?» «Нам надо было ввести его в ступор, загнать в ловушку, безвыходную ситуацию, и тогда уже пробовать с ним разговаривать по-настоящему. В противном случае мы могли бы получить бой насмерть с лучшим убийцей». «Боитесь его?» «Не могу сказать, что это страх. Нет. Это скорее понимание, что загнанная в угол крыса может оказать по-настоящему достойное сопротивление. У меня нет желания перестраивать оплот. Да и к тому же Ковен... Ковен всегда имеет козырь в рукаве. Боюсь представить, что держит в загашнике этот гюш». «Не боитесь, что он вырвется из вашей ловушки? Если уж разговор зашел за козыри». «Нет, никаких пут и рунических ошейников. Мне удалось уговорить отрекшегося на небольшую помощь». «Даже интересно, что вы такое придумали», — хмыкнул правитель и неспешно пошел к следующему кусту уже с яркими голубыми цветами. «Это... я не уверен, что смогу объяснить вам концепцию, но суть заключается в том, что... у меня пока нет кабинета. Там мы устроили своего рода ловушку». «Пожертвовали кабинетом?» «Немного не так. Пространством кабинета», — хмыкнул Хорд. «В нем мы создали пространственный карман, хотя это нельзя назвать карманом. Я бы сказал, что это ближе к лабиринту». Император остановился на полушаге и взглянул на главную руку оплота. «Да, Ларс, самое близкое определение его навыков будет пространственный и временной маг», — кивнул ректор. «Конечно, нам пришлось знатно поработать с расчетами, но в итоге мы смогли сделать это. Началось все с того, что мы смогли просчитать, как с помощью его силы смогли... это трудно объяснить, но мы смогли воздействовать на время». «В каком смысле? Вы путешествовали во времени?» — скинул брови правитель. «Нет, это невозможно, но... нейтральная сила, что всегда вокруг нас, она... она своего рода губка. У нас получилось создавать карман, который зацикливал определенный временной промежуток. Причем с помощью сложных манипуляций и формул этот временной промежуток можно было бы задавать». «Вы можете просматривать прошлое?» «Да, но нужно точное место и точное время. Максимум секунд 20, и расход силы там неимоверный. Именно так мы и вычислили гюша. После этого успеха мы с Ларсом смогли создать зацикленный карман с внешней подпиткой. Да, расход силы достаточно сильный, но...» «Вы сделали пространственный карман для этого убийцы?» «Не совсем карман. Вернее, карман, но сложный, с переходами в другой карман. И заключенный в еще один большой карман. Конструкция объемная, громоздкая. Но с помощью наших трактатов мажа ржавого зова мы смогли значительно снизить расход силы». «И кто сейчас поддерживает эту конструкцию?» – задумчиво спросил правитель. «Сейчас ее поддерживает накопитель оплота, но расход идет только в случае, если узник пытается вырваться за пределы этого лабиринта». Император задумчиво кивнул и продолжил путь по саду. «Расскажите, как выглядит этот лабиринт и в чем суть?» «Карман. Первый карман активировался, когда он пробрался в мой кабинет», — начал рассказ Хорд. «Это копия моего кабинета со мной в кресле. Там я сижу и рассказываю ему, что мне не страшно умирать, и я уже закончил все дела. Когда мой монолог заканчивается, то спустя несколько секунд начинается снова». «А если он выбьет дверь или окно?» «Если он выйдет в дверь, то попадет в такой же карман. Даже если пробьет стену, попадает в точную копию моего кабинета. За окном оплот, но любая дверь, любая стена ведет в копию моего кабинета со мной в кресле. А если он покинет оплот? Попадет в такую же копию с теми же условиями. Сколько в вашем лабиринте карманов? Не больше десятка. Они просто соединены между собой. Есть вариант, что он пробьет сразу десяток стен. Но в этом случае срабатывает наша система копирования, и количество увеличивается. Император нахмурился, глядя на голубые цветы, и задумчиво произнес. «Выхода из этого лабиринта, я так понимаю, нет». «Это так», — кивнул Хорд. «Не думали, что он может сойти с ума?» «Думали. Если у нас не получится, то запечатаем карман на пару месяцев». «Думаете...» «Да, он просто умрет без еды. Дальше будем смотреть». «Если он обратится в нежить, то... ликвидируем?» Император хмыкнул и спросил. «А не слишком много сложностей ради одного убийцы?» «Ну, начнем с того, что это не ради него. Он скорее подопытный, чем причина подобной возни», — пояснил ректор. «Мы долго бились над проверкой нашей идеи и не нашли способа выйти из лабиринта без внешнего воздействия». «Самим проверять этот лабиринт на прочность мы не решились». «Вот как. Жаль, что Ларс у вас единственный подобный маг. Я надеюсь, что вы записываете все ваши расчеты». «Да, конечно», — кивнул главная рука оплота. «Я тоже расстроен подобным обстоятельством и хотел просить у вас снять меня с должности ректора». Правитель вопросительно взглянул на Хорта. «Я хочу пойти по пути мастера Ларса и отречься от стихии», — признался ректор. «Я понимаю, что плод просто не на кого оставить, но то, что мы изучаем, это огромное непаханное поле, и без банальной поддержки друг друга в нем не разобраться. Мы даже прикоснуться не можем к банальному боевому применению атакующей магии. Да, есть техника разрывов молнии». Но она жутко ограничена и не имеет отношения к пространству. Это скорее прямое манипулирование нейтральной силой. Правитель вздохнул и покачал головой. «Нет, я не могу этого вам позволить». Он сложил руки за спиной и продолжил. «Слишком многое произошло за последнее время. Убийца, ковен, бравийцы. Наши соседи уже в открытую устраивают возню в наших границах и подтягивают армии к границам. Сейчас потеря вашей мощи может оказаться для нас слишком большой потерей». Хорт изменился в лице. «Погодите, а как же турнир и...» «На турнир нас пригласили Свадия. Это их инициатива», — мрачно ответил император. «Отказаться я не мог. Это была не просьба, а вызов». Хорт опустил взгляд на дорожку, выложенную серым тесаным камнем, и спросил. «Ваше Величество, а вы уверены, что турнир состоится?» Правитель вздохнул, сорвал один цветок и задумчиво ответил. «Нет». «Тогда сильнейшая группа первокурсников может быть уничтожена или окажется в тылу в наступающей армии», произнес правитель и взглянул на ректора. «Никакой информации для группы. С ними отправятся двое из рода Хирсов». Варус задумчиво взглянул на дверь в каморку. Дверь была сорвана с петель. Руны на петлях и замке были выжжены, а внутри... «Даже стеллажи не перевернули!» — хмыкнул Зельевар. Он вошел внутрь и, быстро все оглядев, остановил свой взгляд на пустом месте в углу. Именно в том месте стояли две бочки спирта. «Так...» — недовольно произнес Варус и поджал губы. Он подошел к одной из полок и взял небольшой, плотно закрытый горшочек. Откупорив его, он захватил пальцами щепотку порошка и высыпал ее на место, где стояли бочки. Крупинки порошка осыпались на пол и, соприкоснувшись с камнем, тут же осветили все помещение. Свет утих, и через пару секунд на полу проступили следы. Следы двух человек. Одна нога была чуть меньше, а вторая своим размером конкретно намекала на одного из учеников. «Вот, значит, как!» — хмыкнул старшая рука алхимии и с недовольной миной отправился по следам. Серебристые следы вели прочь из лаборатории. Среди них были не только стопы, но и след бочек, которые, судя по всему, отсюда укатывали. Пройдя по всей лаборатории, он дошел до лестницы и заметил, что следы теряются у окна. Подойдя к нему, он обнаружил множество следов на подоконнике и внизу, у стены корпуса. «А как они их вниз-то спускали?» – недоумевающе спросил он тишину корпуса. Выйдя на улицу, в сумерках он спокойно пошел по следам, уйдя в сад, где находилось помещение, в котором проживала спецгруппа. Не доходя до самого здания, еще из-за кустов и деревьев, он заметил подозрительно знакомое свечение. «Они тут голышом разгуливают, что ли?» – недовольно проворчал Варус, но когда обошел густую рощу, замер от увиденной картины. Приземистый одноэтажный дом светился. Нет, стены свет не источали, но из окон бил настолько яркий поток, что, казалось, там произошел прорыв этой стихии. «Отдохнуть перед отъездом, значит, решили!» – буркнул себе под нос Зельевар и быстрым шагом направился к дому. Подойдя к двери, он резко дернул за ручку и вошел в гостиную. Там его встретили женский стон с дальних комнат и сидевший в кресле Руди. Сидел он, развалившись, и придерживал улью, которая оседлала молодого воришку. Парочка была полностью обнаженной. Посередине стояла бочка с свинченным краником, а на столе была расставлена закуска и пустые бокалы. «Я...» — открыл было рот Варус. Одна из дверей открылась, и из нее вырвался голый Ларс. Не успел он сделать и пары шагов, освещая коридор, сияющий мужским достоинством, как его сзади ухватили за ногу. Ларс хлопнулся на пол лицом вниз и вытянул руки. Из двери тут же выскочили четыре красотки, которые схватили его за ноги и потащили обратно. «Беги! Беги, глупец!» С огромными глазами блюдцами произнес отрекшийся от стихии маг, оставляя царапины на паркете ногтями, пытаясь удержаться. «Что?» – выдавил себя алхимик, но тут что-то громыхнуло. «А я сказала стоять!» – раздался оглушительный рев Нами. Дом содрогнулся, и за спиной Варуса пролетела сияющая белоснежная комета. За ней тут же пронеслась черная. «А это...» «Руди! Руди, твою мать!» Вывалился из коридора, пьяный в стельку Горш с Айрой на плече. «По-моему, я ее до смерти затра...» Сделав несколько шагов в зал, паладин замер и пьяным взором уставился на учителя зельеварения. «Горш!» — спокойно произнес Варус, взглянув на своего ученика, который стоял голышом. При этом мужское достоинство у него было в рабочем состоянии, и светящийся жезл качался в унисон с погрешностью вестибулярного аппарата паладина, изображая рыбацкий поплавок на волнах. Гош скосил взгляд на пьяного Руди, который прислонил палец к губам и достаточно громко произнес «Тссс». Паладин сглотнул, скосил взгляд на задницу Зайры на плече, потом на бочку на столе, бокалы и закуску. После чего, сделав максимально невинное лицо, заявил. «Я колбу не брал». «Да ладно тебе!» – толкнул в бок Гош орудие. «Одна бочка у нас все же есть». «А могло быть две», – буркнул паладин, сидевший на телеге рядом с воришкой. «И вообще, на кой черт нам этих двух мутных сунули?» Оба члена турнирного отряда сидели на краю телеги. Руди болтал ногами, а воин сидел, облокотившись спиной на бочку. Паладин не отходил от нее и, даже останавливаясь на ночевку, всегда ложился так, чтобы не терять ее из виду. «Приказы ректора не обсуждаются, но я так понял, эти хирсы что-то вроде особых людей у императора». «В смысле особых?» – нахмурился Гош. «Ну, те, кто умеют решать мутные вопросы. Где надо, подкупают, где надо, договариваются». «А ты нам на что?» — хмыкнул паладин. «Но они не только договариваться умеют. Еще и прирезать по-тихому могут, если уж никак», — пожал плечами Руди. «Ну, это типа убийцы, что ли?» «Типа того». «Можно было бы с нами просто Гюша отправить, а не засовывать его на глубокую медитацию в подземелье», — проворчал воин света. «Даже попрощаться не дали». «Это да», — вздохнул Руди. «Не могу сказать, что без него будет скучно, но как-то я к нему привык. Кстати, а что ты с Зайрой сделал? Чего она отрубилась? Я смотрел, она вроде живая была». «Да ничего я такого не делал», — тут же смутился паладин. «В смысле, делал, но как обычно. Просто. Ну, зелье это». «Настойка», — — поправил его Руди. «Ну, пусть будет настойка. В общем, меня как понесло, я и делал. Долго. Очень долго». «Мы все там делали. Много и долго», — кивнул воришка. «Ари вон часа два трудился, а потом полночи по оплоту сияющей кометы от нами носился. Та, видимо, никак успокоиться не могла». «Это да», — хмыкнул Гош. «Настойка не только мужиков с ума сводит». «Да, только нас на третий раз отпускает, а их нет», — хохотнул Руди. «Мне вот интересно, как это все Снег пережил?» «Очень просто. Он с собой огромную пивную кружку на стойке утащил и всех своих девок». «Как всех? С ним же было три». «А остальные через окно лазили», — хохотнул паладин. «Кровать у него небольшая, больше трех одновременно не вмещается. Так у его окна очередь стояла. Как одна отключалась, так ее вытаскивали, и следующая залазила». «Прям конвейер какой-то», — сморщился Руди. «Никакого удовольствия и чувств». «Ага, но ему понравилось. Выклинчил у меня литр. Говорит, что в жизни так не тор... не отдыхал». Руди покачал головой. «Нет, это уже перебор». Ларс также сказал. «Он тоже с собой взял настойки?» «Он? Нет. А вот девки его быстро смекнули и взяли. Когда он сдувался, они в него силком заливали». «Жуть какая!» — передернул плечами Руди. «А ты?» «А мы с Улей потихоньку подпевали и с удовольствием друг другом наслаждались», — с улыбкой сказал Руди. «И знаешь, как-то долго и просто приятно получилось. Пока Варус не пришел». «Да, Варус все испортил», — закивал Гош. «Такая пьянка, такой...» «Внимание!» — подал голос один из сопровождающих их хирсов. «У нас гости!» Паладин хмуро взглянул вперед. «Мы только в Бравию въехали. Уже разбойники?» Впереди на дороге дрогнула иллюзия и развеялась. Посередине стояло несколько воинов в латах, а вдоль дороги вылезли лучники, готовые в любой момент выпустить стрелы. Судя по тому, как светились наконечники, стрелы были непростыми. «Какого черта?» — хмуро спросил паладин и вскочил на ноги. Телеги остановились, и отряд спешился. Группа быстро собралась и выдвинулась вперед, но за пару сотен метров остановилась. Среди воинов на дороге показались еще люди. Среди них Снег и Гош сразу узнали служителей церкви, и, судя по цвету мантии, это была инквизиция. Через несколько секунд один из воинов поднял штандарт с ее эмблемой. «Вот только этих ублюдков нам не хватало!» — рыкнул паладин. «Что им надо от нас и что они тут делают?» — спросил Ари. «Идите за мной! Магию не применять! Вообще!» — скомандовал Херис. «Спокойно подходим и пытаемся поговорить. Готовы? Вперед!» Отряд приблизился на несколько десятков метров. К ним выдвинулась группа из воинов и одного служителя церкви. Когда до них оставалось не больше 10 метров, Гош улыбнулся, заметив знакомое лицо. Он опознал Нерба, своего начальника. Такой же высокий, широкоплечий, в стальной начищенной броне. Левая рука держит щит, правая свободна. «Командир!» — улыбнулся паладин и сделал пару шагов вперед, но замер. Нерва без малейшего намека на улыбку покачал головой. «Кто вы такие и что это значит?» — спросил один из сопровождающих их хирсов. «Я сохраню вам двоим жизни», — не сводя взгляда с Гоша, произнес бывший командир паладинов Янтарного ордена. «Остальные должны умереть». «Мы готовы», — послышался легкий шепот Ари за спиной. Гош, не сводя взгляда с паладина, сглотнул и спросил. «Что происходит, командир?» Тот молча засунул руку за ворот и извлек оттуда медный обруч покорности, который часто практиковали к сомнительным служащим в Инквизиции, и с ним же на металл брони с легким металлическим звоном упал знак служителей Инквизиции. «Это как?» – тихо спросил паладин. В голове не умещалось, как главный паладин Ордена, всю свою службу ругавший Инквизицию за костры с невинными, ненавидящий ее всей своей душой, сейчас носит на шее ее знак. «Он выбрал сторону», — раздался спокойный голос Нека за спиной. «Каждый член Янтарного ордена ее выбрал». Гош, прекрасно помнивший свои схватки и тренировочные бои с Нербой, оглянулся назад. Нами заняла боевую стойку. За ее спиной стоял Ари, также готовый выпустить все, что было. Ларс стоял слегка присев и опустив сплетенные пальцы рук вниз. Между пальцев уже вырывалась молния. Руди отошел назад за спину Нами и поднял единственную защиту, которую мог изобразить со своей силой. «Как так, командир?» – обернулся Гош к бывшему начальнику. Пусть он не был предметом восхваления и обожания, такие у Гоша попросту отсутствовали. Но глава паладинов Ордена для него был тем воином, кого всегда уважал. Сильный, волевой, справедливый и мудрый. А теперь он стоял перед ним и вынимал клинок из ножен. «Я сохраню вам жизнь», — повторил он. «Ты много на себя берешь», — недовольно проворчал инквизитор за его спиной. «Не тебе решать их судьбу. Вы», — указал он на отряд, — «сдавайтесь, и вам будет дарована милость». «Вас будут судить церковь и трибунал инквизиции!» Гош молча сжимает рукоять своего старого клинка. На пальце печать гультов. Бывший командир прекрасно ее разглядел. «Назад!» — раздалась команда от одного из представленных к ним хирсов. «Немедленно назад!» Никто не дернулся. Нами выпустила тьму, тут же сформировавшуюся в огромные щупальца, покрытые черными цветами и шипами. Полыхнул свет, и между щупалец вырывается поток света. «Во имя Единого!» — раздается крик Снека. «И во славу Его!» Отряд по краю дороги заливает светом, гремит гром и раздается чудовищный треск от разрядов Ларса. Гош идет быстрым шагом к нербу, тот также идет навстречу. Шелест вытягиваемого из ножен клинка. Крики людей вокруг и море света. Нерва выставил щит вперед и, глядя поверх его кромки, продолжает приближаться к бывшему подчиненному. Глаза в глаза. 5 метров. 3. 2. Под шаг, крутануть клинок в руке и со всей болью на душе. Силу в пояс. Волну импульса в торс и в руку. Клинок Гоша взрывает землю и с чудовищной мощью бьет снизу вверх. Кончик врезается вниз щита, разрубая металл и дерево. Руку с остатками щита подкидывает вверх. Свист. Лязг металла. Половина клинка Гоша, прошедшего с ним не одну битву, летит в воздух, вращаясь глухим воем. Удар ногой, Нерба отбрасывает паладина назад, после чего он бросается с клинком к нему. «Гош!» — разрывает пространство, переполненный силой крик Руди.